3 ноября поездом вернулись на родину участники ханчжоуских международных городских состязаний по шашкам на Кубок Санли 2016 года. В соревнованиях, проходивших в Китае с 27 по 30 октября, участвовали шашисты и шашистки 33 команды из 10 с лишним стран, в том числе нашей страной, Малайзии и Канады. Наша Хам Ын-Ён завоевала золотой кубок в личном первенстве среди женщин. Она вместе с Чан Ди-Ён завоевала серебряную медаль в парном матче среди женщин. Наша женская команда заняла первое место в общем зачете и завоевала золотой кубок.